О, баян, соловей старого времени! Вот когда бы ты, соловей, эти полки щекотом своим воспел, мыслью скача по древу, умом летая под облаками, свивая славу древнего и нынешнего времени, волком рыща по тропе Трояновой, через поля на горы, так бы тогда пелась слава Игорю, Олегову внуку. То не буря через поле соколов несет проворных, то не галки стаи мчатся посмотреть на Дон Великий. Или так зачалась бы она, вещий баян, внук Велесов? Ржут уж кони за Сулою, слава в Киеве, как звоны, трубы трубят в Новиграде, стяги бьются над Путивлем. За Сулой рекою доржут кони, звон звенит в Киеве востольном, в Новиграде затрубили трубы, веют стяги красные в Путивле. Поджидает Игорь мило брата, прибыл буйтур Всеволод и молвит: «Игорь, брат, един ты свет мой светлый, Святославли мы, сыны, два брата, ты седлай коней своих ретивых, а мои оседланы уж в Курске, и мои ль куряне несмышлены, повиты под бранную трубою, повзросли под шлемом и кольчугой, со конца копья не вскормлены, все пути им сведомы, а враги луки туги, тулы отворены, остры сабли крепко отточены, сами скачут, словно волки в поле, алчут чести, а для князя славы». У донца был Игорь, только видит, словно тьмой полки его прикрыты, и воззрел на светлое он солнце. Видит солнце, что двурогой месяц, а в рогах был словно уголь горящий. В темном небе звезды просияли. У людей в глазах позеленело. «Недобра ждать, недобра», — говорят в дружине. Старики поникли головами. «Быть убитым нам или плененным нам, быть убитым нам или плененным нам, быть убитым нам». Князь же Игорь: «Братья и дружина, лучше быть убиту, чем плененну. Но кому пророчится погибель? Кто узнает, нам или поганым? А посядем на коней на борзых, да посмотрим синего-то дону». Не послушал знаменья он солнца, распалясь взглянуть на Дон Великой. «Преломить свое копье с вами, русские, хочу я. Там, на поле половецком, может, голову сложу я, или любо будет шлемом мне воды испить из дона». Тогда вступил князь Игорь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце дорогу ему тьмой заступило, ночь грозой шумя на него птиц пробудила. Рев в стадах звериных, див кличет наверху древа, велит слушать земле незнаемой, и Волге, и Поморью, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, истукан тьму тараканской. И половцы неторенными дорогами побежали к Дону Великому. Кричат в полночь телеги, словно распущены лебеди: «Игорь рати к Дону ведет! Игорь рати к Дону ведет! Игорь рати к Дону ведет!» Уже беда его птиц окликает, и волки угрозою воют по оврагам, клёкотом орлы на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленые щиты. О, русская земле, уже зашеломянем еси! О, русская земля, ты уже за холмом.